Оливер и компания. Маленький котенок остался совсем один на улицах Нью-Йорка. Его зовут Оливер, и он очень-очень голоден. Даже в таком сверкающем огнями городе по ночам бывает страшновато, особенно когда начинается дождь. Бедный котенок совсем выбился из сил в поисках еды. Но, к счастью, малыш встречает Доджера, очень уверенного в себе пса. «По-моему, тебе нужен ловкий наставник», — смеется пес. Он предлагает объединиться и украсть пару хот-догов. А потом вдруг ни с того ни с сего с громким лаем пускается в погоню за Оливером. Но это не всерьез. Доджер просто хочет отвлечь продавца и украсть у него связку сосисок. Котенок ничего не понимает, и животик у него остается пустым, потому что Доджер сбежал вместе с едой, утащив сосиски на старую баржу у залива, где пса ждут голодные друзья. Еды хватит всем. Борзой Рите, догу Эйнштейну, чихуахуа Тита и бульдогу Фрэнсису. Но собаки не успевают откусить ни кусочка, как вдруг с потолка на них сваливается Оливер. Он тоже не лыком шит, и, увязавшись за Доджером, добрался до баржи. Собаки приглашают котенка поужинать с ними. А еще на барже живет бездомный Фейган. Он обожает животных и принес для всех угощение. Тут снаружи раздается гудок. Это Сайкс. Сайкс — жестокий преступник. «Я одолжил тебе деньги, пора отдавать», — рычит он из окна машины. У Фейгана всего 3 дня на то, чтобы добыть нужную сумму. Это его последний шанс. Фейган в отчаянии. «Где мы возьмем такие деньжищи?» Но об этом можно подумать завтра. Сейчас пора спать. И Фейган читает своим пушистым друзьям сказку на ночь. Бедный Фейган. Собаки очень хотят помочь ему и отправляются на улицу. У них есть одна задумка. Главную роль сыграет Фрэнсис. Он ложится на дорогу и, увидев большую дорогую машину, притворяется, что его сбили. Когда из машины выходит шофер, Тита забирается внутрь посмотреть, что можно украсть, а Оливер за ним. Но осторожно! На заднем сиденье маленькая девочка. Ее зовут Дженни. И как только она видит котенка... Это любовь с первого взгляда. Дженни хватает малыша и прижимает к себе. Когда Тита выбегает из машины, Оливер остается со своей новой подружкой. Дженни живет в большом доме. Ее родителей никогда нет дома. И хотя у нее уже есть собака, заносчивый пудель по имени Жоржетта, девочке часто бывает одиноко. Так что Дженни очень рада, что теперь у нее есть Оливер. Они могут вместе гулять по парку, есть мороженое и музицировать. «Мы с тобой друзья, ты и я», — поет Дженни. Оливеру нравится Дженни. Очень приятно, когда тебя любят и балуют. Но друзья Оливера, собаки, тоже его любят. Они уверены, котенок похищен, и его надо спасать. Дженни нет дома, и собаки приступают к делу. Жоржетта сначала пугается, но когда Доджер объясняет, что они пришли за Оливером, радостно улыбается. Собачка очень ревнует хозяйку к котенку и только рада отдать псам сонного малыша. Оливер снова оказывается на барже. Да, его друзья хотели как лучше. «Но мне там нравилось», — вздыхает он. Котенок очень хочет вернуться к Дженни. Фейган тоже рад Оливеру, но когда видит, что на нем теперь ошейник с жетоном, у него возникает мысль. На ошейнике адрес, и он требует у новых хозяев Оливера выкуп. Тогда Фейган сможет отдать долг Сайксу. «Я горжусь тобой», — удовлетворенно говорит ему Сайкс. Но злодей задумал нечто другое, нечто ужасное. Тем временем Дженни получает записку и, недолго думая, решает отдать за Оливера свою свинью-копилку. Когда Фейган отправляется за деньгами и видит, что выкуп ему принесла маленькая девочка, он поражен. «Это твоя копилка?» «Здесь все, что есть», — бормочет Женя. Фейгану становится стыдно. Он хочет отказаться от своего плана. Но у Сайкса нет сердца. Злодей затаскивает девочку в машину и вместе с ней уезжает на полной скорости. «Он украл Дженни!» — кричит Оливер. Начинается спасательная операция. Маленький Оливер пробирается на старую фабрику, где находится логово Сайкса. Затем он впускает Доджера и остальную стаю. Сайкс звонит в дом девочки. Если родные хотят снова ее увидеть, им придется заплатить. Дженни привязана к стулу, и Оливер с друзьями совсем близко. Доджер заметил свисающий с потолка крюк. Тита удается опустить его и зацепить за стул. Крюк потихоньку поднимается, и Сайкс замечает, что вся шайка здесь, висит на стуле. «Праздник окончен!» — кричит злодей, спуская с поводков своих страшных доберманов. Секунду спустя стул срывается, и вся команда падает на ленту конвейера. Оливеру и его друзьям не убежать далеко. За ними гонятся Сайкс и его доберманы. Но Фейган не собирается оставлять маленькую девочку и своих четвероногих друзей в лапах закоренелого преступника. Хорошо, что у него есть скутер. На нем он всех вывезет. Начинается яростная погоня. И тут Сайкс допускает ошибку. Он продолжает преследование даже по рельсам наземного метро. Фейган на скутере держится с краю, а вот машине Сайкса приходится ехать прямо по путям. Вот и поезд. Конец пришел злодею Сайксу. Какое увлекательное и страшное приключение! Теперь Дженни может отправляться домой целой и невредимой. И она успевает как раз вовремя, чтобы отпраздновать свой день рождения. Приглашены все друзья девочки, в том числе Фейган, ее шофер Уинстон и Жоржетта, которая наконец-то полюбила Оливера. Теперь у котенка начнется новая жизнь вместе с его любимой Дженни. Но, конечно, он может, когда захочет, навещать своих веселых уличных друзей.